Евангелие от Матфея, из главы 3. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иоанн был послан обличить народ, привести их к сознанию своих грехов и таким образом подготовить к принятию Христа. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Какова была цель его крещения? Ведь оно преподавалось в очищении грехов, коих во Христе не было, и служило приготовлением к Царствию Божию, коего Христос сам был царь и глава. Зачем же он делает это? «Не возмущайся этим, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — в этом-то смирении и сияет особенно высота его. Да и чему удивляться, если принял крещение и вместе с другими пришел к рабу, тот, который благоволил быть в девической утробе, родиться с нашим естеством, принять за ушение и крест. То чудно, что он, будучи Богом, восхотел соделаться человеком. Все же прочее было уже следствием этого». Потому-то креститель и говорил о нем предварительно, что недостоин развязать ремень обуви его, а также, что Христос – судья, который воздаст каждому достойное, чтобы видящие его идущим ко крещению не думали, что он, как один из многих, крестится в покаянии. Для того же и теперь Иоанн удерживает Иисуса, говоря, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, и предтеча имел нужду получить крещение от Господа. Ибо и сам он, как происшедший от Адама, был заражен скверной прислушанием, то есть первородным грехом. Воплотившийся же Христос очистил всех. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». То есть, оставь до времени свои человеческие соображения, справедливые по существу, но ныне неуместные, как бы говорит Господь, ибо ныне время не прославления моего, но уничижения. Природа человека проклята, потому что не исполнила закона. Поэтому мне надлежит исполнить весь закон, чтобы разрешить проклятие. И как Сын Божий принял обрезание и очищение, так ныне принимает крещение от Иоанна. Тогда Иоанн допускает его. Сходя в воды крещения, Господь дарует им некую особенную силу. «Никогда бы воды крещения не способны были очищать грехи человеческие, — говорит святой Амвросий Медиоланский, — если бы они не были освящены прикосновением к телу Спасителя. Погрузившись в воде, Спаситель осветил воды, бездны и ключи всех источников. И ныне верующие в Него, приступая к водам крещения, облекаются этой сообщенной Его нисшествием силой и озаряются светом Его. Крестившись, Иисус вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса. Адам заключил их, замечает блаженный Феофилакт, а Христос открывает, чтобы ты узнал, что и ты, когда крещаешься, открываешь их. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Сходит Дух, поясняет толкователь, чтобы свидетельствовать, что крещаемый больше крещающего. Ибо иудеи почитали тогда Иоанна великим, а Христа не таковым. Все видели, что Дух сходит на Иисуса, чтобы не подумали, что голос «Сей есть Сын мой возлюбленный» был ради Иоанна, но чтобы поняли, что голос относился к Иисусу. Дух не сходит в виде голубини, ибо и при Ное голубь возвестил прекращение потопа, принеся масличную ветвь. Так и здесь Дух Святый показывает разрешение грехов. Там масличная ветвь, а здесь милость Божия, замечает блаженный Феофилакт, ибо возглашается «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», то есть на котором я упокоиваюсь, к которому я милостив. Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его. Thank you.